есть жестокость и жестокость, друг мой. Римляне и франки — это здоровая жестокость силы, она преодолима. Финикийцы и галлы — это жестокость слабости, она тлетворна. Финикийцы бросали живых младенцев в чрево огнедышащего идола, изваянного из металла, именем Молох. Одичав в смешении с галлами, они не забыли своих обычаев. Галлы не умели лить из металла. Что с того? Они стали делать из ивы плетеные клетки в форме идола и сперва заточали несчастных жертв в эти клетки, а затем поджигали самого идола. Десятки человек сгорали в раз. Галлы любили украшать себя и жилища отрубленными головами, которые бальзамировали с немалым искусством. У нас любят славить иногда галлов, особливо Верцингеторикса, который противился Цезарю. Его выставляют патриотом, защитником родины. Мертвая кровь должна была покориться живой. Сколь просты внешние признаки и сколь малое значение им придают. Серебро — здоровый металл, необычайно полезный человеку. Франки любили серебро. Золото — скверный металл, противный здоровью. Сказать, кстати, не случайно и вампиры серебра не переносят. Галлофиникийцы любили золото. Но шло время, и, увы, галльская и франкская кровь смешались. Было бы легко сказать, что отличить галла от франка просто. Галлы смуглые, узкокосные, темноглазые, остролицы. Франки — белокуры, светлоглазые, крепки телом, высоки ростом. Это правда, но, увы и увы, это не вся правда. Внешние различия — лишь крайнее выражение этой правды, но... Сколько мы видим смешанных обличий. Дом, разделившийся, в самом себе не устоит. Сколь несчастлив и многострадален человек, по жилам коего струятся и мертвая кровь, и живая, франкская кровь — созидающая, гальская — разрушающая. Отчего дети, зачатые от смешения галлов и франков, не умирают от ужаса в утробе? Сколь лучше было б им не являться на свет! Ваше преподобие, вы хотите сказать, что Жакерия — нечто вроде выхода тлеющей в крови болезни общественной? Да, мой друг, сие — выплеск мертвой крови. Те, у кого ее больше, заражают тех, у кого ее меньше, и волна безумия превращает страну в бедлам. Это одержимость. Она живет в крови. Но отчего реформация? Нелли, наблюдавший через ресницы, показалось, что Росков слушает отца Модеста не только слухом, но и взором, всеми напрягшимися мышцами тела. Впрочем, и Нелли была вся внимание. Я священник. Я всею душою верую в то, что вкушение крови божества спасет человека от любых изъянов его собственной крови, если он только христианин. Господь милосерд. Не так тяжко было бы роду людскому, когда бы не было сил, нарочно заставляющих худую кровь вращать свои мельницы. Но когда ее начинают лить на лопасти, реформация страшней Жакерии. Но не большую жестокостью своею. Реформация покушалась на единственное спасение рода людского — на Христа. Отче! Гугеноты не были против Христа? На словах нет. Но Христос сказал, что всякий, не вкушающий его плоти и крови, не с ним. Подумайте, ведь протестанты отрицают, что священник имеет благодать превращать вино в кровь, а хлеб в плоть. Без священной чаши христианство не имеет никакого смысла. Как сказали вы, звали человека, что приходил к вашему отцу? Дюсер? Да. Один из дюсеров руководил резнёю на юге Франции, когда гугеноты убивали в Михайлов день католиков. Это, несомненно, из его потомков. И, несомненно, что дурная кровь снова льется на лопасти мельниц зла. Я не могу сказать, сколь благодарен вам, ваше преподобие. Благодаря вам я словно впервые увидел своего отца. Ваш отец куда лучше объяснил бы вам все это, друг мой. Но он щадил блаженное неведенье вашей юности, а затем уже некогда было вдаваться в объяснение. О том я и хотел сказать. Почему не было времени на объяснение? Что было причиной моего странного изгнания? Не верю, что вы не поняли. Скорее, душа ваша противится пониманию. Мужайтесь, Филипп. Этого не может быть. Росков вскочил. Черты лица его исказились. Это правда жестоко. Новое безумие скоро родит новую смуту, более страшную, чем Жакерия и Реформация, ибо зло с каждым веком растет. Один Бог ведает, сколько людей с живою кровью примут мученическую кончину от тех, чья кровь мертва, или наполовину мертва, на четверть мертва. Совсем скоро грядут неслыханные зверства, и земля Франции напитается кровью лучших ее детей. Быть может, Франция уже никогда не подымется от нового удара. Мой отец остался погибать, а я... Голос Роскофа сорвался на хриплый шепот. А вы жить. Такова его воля. Пусть будет для вас она священной. Старый человек вправе умереть со своим народом, но с молодостью в землю уходит кровь. В крови живет душа. Живите, Филипп, живите и любите, и передайте душу вашего отца своим детям. Наступило молчание. Как долго сидел Росков за столом, тяжело сутулившись, закрыв руками лицо. Через судорожно сведенные его пальцы лились слезы, наконец он отнял руки от лица, и непривычно заплаканное мужское лицо показалось Нелли необыкновенно светлым. — Как тихо спит дитя! — произнес Росков со спокойной улыбкой. — Не совсем уж вам и дитя. — Это понятнее вам, чем мне, Филипп, отец Модест. Улыбнулся. Странно. Мне всегда очень нравились девицы не слишком умные, резвые хохотуньи. Сердце не спрашивает наших вкусов. Несколько лет пролетят быстро. Отец Модест поднялся. Подумайте еще вот о чем, Филипп. Это самый важный сейчас вопрос. Я понял, о чем вы, отче, и уже все решил. Росков твердым взглядом столкнулся с глазами отца Модеста. Детям моим суждено стать русскими. Перед Богом же католичество и православие равны. Я перейду в православие. Да будет так. Загадки не исчерпаны, но на сегодня довольно. Пора трогаться. Отец Модест обернулся на стук двери. — Батюшка, неужто вправду она? с вами. Нелли подпрыгнула, забыв притворяться спящей. В дверном проеме стояла параша.